Глава 12. Записка. «Есть!» — прокричал Кочкин, ворвавшись в кабинет начальника сыскной. «Что есть?» — спросил Фома Фомич, удивляясь возбуждению помощника. Такое происходило нечасто. «Прокололся, Сиволапов! Есть зацепка!» — падая на диван, выдохнул Меркурий. Такое падение на казенную мебель он мог себе позволить только в исключительных случаях. Фон Шпинна знал об этом и всегда спокойно относился к подобному. — Ну, рассказывай. Рассказывай, где это он прокололся. Мне очень интересно. А главное, как ты об этом узнал? — Баня помогла. Я обследовал карманы Сиволапова, пока тот мылся. Продолжая тяжело с надрывом дышать, проговорил Кочкин. — Хитро, очень хитро, — с задором похвалил чиновник особых поручений фон Шпинна. — И что нашел? Глаза начальника сыскной сузились. — Вот это! — Меркурий вскочил с дивана, подбежал к столу и торопливо положил перед полковником сложенный в четверо листок бумаги. — Ты это взял в кармане Сиволапова? — с тревогой в голосе спросил начальник сыскной. — Да. — Необдуманно. — Вдруг он заметит пропажу? Полковник положил руку на листок, принесенный Меркурием, но разворачивать его не торопился. — Не заметит, — уверенно сказал Кочкин, возвращаясь на диван. — Почему? — У него в кармане несколько таких бумажек, а точнее 5. Теперь осталось 4. По сгибам можно судить, что носит он их уже не первый день. Скорее всего, не знает, куда деть, ведь использовать по назначению он их не может. — Почему? — А вы прочтите, и вам сразу все станет ясно. Начальник сыскной осторожно, точно опасался, что бумага разрушится у него в руках, развернул листок, принесенный Кочкиным, и пробежал его глазами. В записке почти детским угловатым почерком было написано: «Я все видел. Ежели вы хотите, чтобы никто ничего не узнал, что случилось такого-то дни, такого-то месяца, то заплатите мне деньги. А ежели не заплатите, то я знаю, уж верьте мне, кому рассказать». После прочтения начальник сыскной посмотрел на помощника. «Я так понимаю, это черновик письма, который он, возможно, уже отправил. А, возможно, еще нет». «Скорее всего, нет», — мотнул головой Кочкин. — Почему ты так думаешь? — А если бы письмо было отправлено, стал бы Сиволапов хранить все черновики. Да и само письмо сыровато. — Ты все осмотрел? — Да. — Что написано в других? — То же самое. — А зачем же он писал одно и то же? Фома Фомич встал со стула и подошел к окну. Посмотрел сквозь стекла на улицу, но, похоже, он ничего там не видел. Думал о письме. Похоже, хотел, чтобы письмо было без помарок, как на уроках чистописания. Аккуратист, глядя в спину начальника, предположил Кочкин. С правовой точки зрения это письмо ничего нам не дает. Нет ни имени, ни адреса, ни описания того, за что он, собственно, требует деньги. Только упоминание даты, времени. Это было как раз перед обнаружением тела Пядникова, поэтому связать письмо со смертью купца у нас не получится. Однако оно дает нам главное. Теперь мы уверены, он что-то видел. Пядников умер не своей смертью. В противном случае этого письма бы не было. Полковник развернулся и снова сел на свое место. «Что будем делать?» — задал традиционный вопрос Кочкин. — Вариантов у нас немного. Вернее, только один. Продолжать вести наблюдение за городовым. Это должно вывести нас на того загадочного человека, которому адресовано письмо. Вернее, черновик. Должен же городовой как-то передать его адресанту. — По почте. — Нет. Так рисковать он не будет, это точно. Подбросит. И, скорее всего, ночью. Поэтому, — Фома Фомич потряс в воздухе пальцем, — глаз с городового не спускать. В том месте, куда он понесет свое вымогательное письмо, ждет тот, кто повинен в смерти Пятникова. — Подбрасывать? Кочкин тоже не усидел на месте. Вскочил, зашагал к футлярным часам и обратно к дивану. Заскрипел половицами и башмаками. Подбрасывать. Это тоже хлопотно. Почему? Так ведь письмо должно попасть в руки того, кому оно точно адресовано. А как этого добиться подбрасыванием? Ведь неизвестно, кто его найдет и кто прочтет. Меркурий остановился возле стола начальника, сел на стул. Тут нужно, чтобы точно в руки. Но в том-то, наверное, и заключается трудность, с которой столкнулся Сиволапов. Он не знает, как быть, поэтому и пишет эти одинаковые письма. А может, поговорить с Сиволаповым? Показать письмо? Пусть объяснит, что он имел в виду, когда писал «Я все видел». Нет, это нам ничего не даст. Просто мы своими же руками все погубим. Но ведь Сиволапов может рассказать, если на него надавить. Может, не спорю. Но может ведь и ничего не сказать. Он парень, как я понимаю, ушлый. Упрется, не я писал. Что тогда? Ну да, вы правы. После некоторого раздумья проговорил Кочкин. Надо продолжать слежку. Просто хотелось сделать все побыстрее, раз улика появилась. Нет, Меркуша. Это не улика. Это всего лишь подсказка. А для того, чтобы она стала уликой, нам нужно будет еще поработать. И, кстати, — почти всполошился начальник, — как я мог это упустить из виду? По всей видимости, старею. Он выдвинул один из ящиков стола, порылся там, хлопая картонными папками, нашел нужную. — Вот! — положил перед собой на стол. «Знаешь, что здесь?» — лукаво посмотрел на своего чиновника особых поручений. «Что?» — Кочкин смотрел непонимающе. «Откуда я могу знать, что у вас там в папке?» — легко читалось в его глазах. «Ну, напряги мозг. Не все же мне за тебя думать!» — хлопал ладонью по папке начальник. «Не знаю!» — обреченно проговорил Меркурий. «В этой папке!» — Фома Фомич открыл ее. Вот смотри, с самого верху лежит... И что там? Показания Сиволапова. Написанные его собственной рукой в прошлый раз. Мы были здесь с тобой и видели... Ну, Кочкин все еще не понимал, куда клонит фон Шпинне. Здесь образец его почерка. И мы сейчас сравним показания с запиской. А зачем? Чтобы полностью быть уверенными в том, что записка написана рукой Сиволапова. Фома Фомич сравнил почерк записки из кармана Сиволапова с почерком на показаниях. Хмыкнул и удивленно уставился на Кочкина. Затем одновременно обеими руками развернул и другое и сдвинул к краю стола. Указал глазами. Меркурий встал, подошел и, наклонясь, посмотрел. После чего резко, точно его толкнули, выпрямился. Так это... Что ж получается? Пятясь, он сел на диван. А что получается? Потер нос полковник. Записку писал не Сиволапов. Почему же они, эти записки, были у него в кармане? Я тебе неоднократно говорил. И еще раз скажу. Беда твоя в том, что ты, Меркуша, торопишься. Все быстрее, быстрее. Ты почему решил, что эту записку написал другой человек? Так ведь почерк другой. Кочкин снова подскочил к столу и четырьмя пальцами ткнул в развернутую записку. А тебе не приходило в голову, что Сиволапов, когда писал вот это, начальник коснулся письма, изменил почерк? Вот, посмотри внимательно. Мы, конечно, с тобой не графологи, но здесь и не нужно быть таковым. А, посмотри. Начальник сыскной вынул из стола увеличительное стекло в бронзовой оправе с ручкой, к которому прибегал время от времени, и протянул его Меркурию. Кочкин взял лупу, сел на стул возле стола и принялся скрупулезно с помощью увеличения вглядываться в написанное. — Похоже, вы правы, — проговорил он, не поднимая глаз от бумаг. «Черточки в ятях в письме такие же в показаниях. Еще вот эти хвостики. Да тут много чего. Ну, если вглядываться... Да, как вы так быстро все это рассмотреть смогли? Ну, начальник сыскной откинулся на спинку стула. Я внимательный. Хорошо, кивнул Кочкин. Хорошо, соглашусь. И то, и это написал Сиволапов. Но я не могу понять, зачем? Зачем он изменил почерк? Замечательный и, главное, своевременный вопрос. Зачем? А ты как думаешь? Кочкин оставил бумажки, выпрямился и завертел глазами, а потом взгляд его остановился в догадке. Он, недоумевая, глянул на Фому Фомича. Так что же это получается? Сиволапов мог писать тому, кто знает его почерк? «Это одно из предположений», — кивнул начальник, потянулся через стол и забрал бумаги. «Пусть пока полежат здесь». Он сунул их в папку и спрятал в ящик стола. «Ну, а теперь работать». Началась бессобытийная полицейская рутина. Сиволапов себя никак не проявлял. Казалось, что он отказался от идеи шантажа и решил вернуться к прежней спокойной жизни. С одной стороны, хорошо, что человек осознал преступность своих замыслов, но с другой, практической стороны, сыщиков это никак не устраивало. Им было нужно, чтобы Сиволапов пошел на преступление. Так часто бывает. Для того, чтобы раскрыть одно злодеяние, нужно совершить другое или пойти на какой-нибудь неблаговидный поступок. Однако затишье тянулось недолго. В понедельник городовой Сиволапов, отпросившись у начальства, собрался и поехал в уездный город Сомовск. Пришлось вслед Никодиму Прохоровичу отправлять двух агентов. Вернулись они через два дня и доложили, что объект, так им было велено именовать Сиволапова, встречался в Сомовске с неким Коломятовым Иваном Пафнутичем, становым приставом. «Что еще за Коломятов?» — спросил у Кочкина Фома Фомич. «Как мне удалось выяснить, Сиволапов служил в Сомовске. Его ведь сюда оттуда перевели. У Коломятова в подчинении». «Угу. Выходит, он был начальником Сиволапова». «Да». «Интересно. И зачем это Сиволапову понадобилось ехать к нему?» «Трудно сказать. Как докладывают агенты, городовой наш с Коломятовым эти два дня только тем и были заняты, что пили горькую. Может, затем и поехал?» «Ха, в такую даль, когда напиться можно и в Татаяре!» «Нет, он поехал туда неспроста», — в задумчивости проговорил начальник сыскной. «Может, посоветоваться?» «А что, похоже на правду. Сиволапов не знает, как быть. Вспоминает о старом знакомом, можно даже сказать, наставнике. И что же ему, интересно, посоветовал Коломятов? Может, допросить его?» «Это ничего не даст», — отрицательно мотнул головой Фома Фомич. «Но будем надеяться, что поездка в Сомовск подтолкнет нашего шантажиста к более активным действиям. Он ведь уже вернулся в Тетаяр?» «Да, агенты сопровождали его и туда, и обратно», — сказал Кочкин, «но пока ничего не предпринимает». «И я надеюсь, он не заметил слежки?» «Нет, Сиволапов не такой ушлый, чтобы заметить». «А вот тут я с тобой не согласен. То, как выглядит он снаружи, еще не говорит о том, что у него там внутри. Сиволапов вполне мог заметить слежку, потому, возможно, ничего не предпринимает». «Может быть», — с неохотой в голосе проговорил Меркурий. Он был на 100% уверен в том, что Сиволапов ничего не заметил, а не предпринимает никаких действий по простой причине. Даже после возможных советов Коломятова не знает, что делать. Для него шантаж, по всему видно, дело новое. А может быть, он вообще передумал советоваться со становым приставом. Однако ничего этого Кочкин не стал говорить начальнику, решив про себя, что это будет, пожалуй, несвоевременно. «А может быть, он и вовсе нас запутывает, на чужой след выводит, На того же Коломятова, — размышлял вслух полковник. Трудно что-либо сказать до тех пор, пока Сиволапов что-нибудь не сделает. — Если сделает. — А если не сделает, — бросил через стол Фома Фомич. — Да не сомневайтесь, — уверенно проговорил Кочкин. — А относительно слежки, если бы он о ней знал, то вел бы себя по-другому. — Это как? — Ну, не так спокойно. Он нервничал бы. — А может, твой торжок что сболтнул ему, — предположил начальник сыскной. — Ну, за это не ручаюсь, но, надеюсь, не сболтнул. Да и зачем торжку портить отношения со мной и со всей сыскной полицией в угоду какому-то городовому? — А если этот городовой знает о торжке что-то такое, чего не знаешь ты, а? Если банщик у него в руках? — У Сиволапова, — засмеялся Кочкин. — А почему нет? Ты слишком легкомысленно относишься к этому делу. Наш городовой не так прост, как это может показаться с виду. Он большой хитрец, а то, что из деревни, ни о чем не говорит. Там тоже ум нужен. Не надо недооценивать преступника. Но ведь преступник почти всегда глупый, потому что идет на преступление, и вы это знаете не хуже меня. Я знаю и другое. Его лучше переоценить, чем недооценить. Преступник глуп стратегически. А вот тактически он может быть очень и очень хитер. Имей это в виду.